Второе. Артур оказался прав в своем предположении. Элли уже снова прихлебывала кофе, впившись глазами в монитор ноутбука. «Поговорили?» — поинтересовался МакГрегор. «Надеюсь, не без пользы?» «Не без», — ответила она, не отрываясь от экрана, «но ваша тактичность Бронет не может не растрогать». «Ну, не стану же я мешать влюбленной парочке изливать свои чувства». «Ох, Арти, да играешься ты», — вздохнула она. «Никогда ничего между нами не было, кроме доверия и дружбы». «Не сомневаюсь». «И что же сообщил Морган?» «А что он мог сообщить?» Она пожала плечами. «Он был в офисе, ему пришлось перезванивать мне с другого телефона, с улицы. Ты же знаешь, их тоже мониторят, будь здоров». «Перезвонил? И сказал, что делом семьи Леблан он, конечно же, не занимается. В конце концов, он работает в Огасте, а не в Атенсе, но постарается узнать, кто на месте ведет это расследование. А заодно и то, насколько откровенными можно быть с этими агентами». Артур кивнул. «Ты спросила его о цикаде?» «Конечно». Она закурила очередную сигарету и помотала головой. «Здесь и было самое странное. Он сказал, чтобы мы сами ни в коем случае не пытались лезть в эту чертову кроличью нору. Кто это или что это, он не знает или не хочет сказать. Но ФБР, по его словам, уже пробовало порыться, узнать, что это такое, и без особого успеха. Они поняли лишь, что за всей этой шахматной партией стоит какая-то очень серьезная команда». «И как они это поняли?» «Арти, ну такие вещи по телефону не выясняют, даже если линия как бы безопасна. Итог, он встретит нас в аэропорту Атланты и поедет с нами до Атенса». «Зачем?» «Свести нас со своим агентом и офисом шерифа и...» Она запнулась. «Судмедэкспертом». «Ясно», — нахмурившись, произнес МакГрегор. Оба на какой-то момент замолчали. Артур первым нарушил молчание. «И что там у нашего хроникера?» «Час от часу все веселее. Помнишь то начальное обращение к головастому народу?» «Ну, в общих чертах». «Там была фраза: в этом изображении скрыто послание. Иначе говоря, картинка обращения содержала внутритекстовые сообщения. Я сразу подумала об этом. Как выяснилось, не я одна». «Ну и как до этого скрытого текста добраться?» «Первая простейшая попытка — открыть картинку обращения не в редакторе изображений, а в обычном текстовом редакторе». «И что это даст?» — удивился Артур. «Это даст бессмысленный с виду набор букв и символов. Вот тебе фрагмент, как оно может выглядеть в реале». Она ткнула пальцем в монитор, показывая настройки бессмысленного набора букв и нечитаемых символов. «На самом деле текст значительно больше, но ты уже понял, из чего состоят картинки, причем самых разных форматов». «Да, они состоят из тотальной абракадабры». «Ну, не совсем. Это байты изображений в виде символов и букв в кодировке ANSI». «Ну, с издевкой протянул Артур, теперь все стало понятно». «И где же послание, до которого нужно было дорыться?» «Долго искать не пришлось, потому что в конце всей, как ты сказал, абракадабры была более или менее осмысленная фраза. Тиберий Клавдий Цезарь говорит...» А дальше идут цифры и буквы вперемешку. «Черт дери!» — Артур начал заводиться. «О чем же здесь нам поведал этот милый герой романа Грейвза, наш Клавдий?» Примечание. Император Клавдий, главный герой диалоги Роберта Грейвса, был заикой, и в семье его частенько так поддразнивали. Конец примечания. «Подсказка выложена на тарелочке, Арти. Это же общеизвестный код Цезаря». «Конечно же, то есть есть код сдвига, где каждый символ в тексте заменяется символом из алфавита, отстоящего на энное число позиций левее или правее, так?» «Почти. Только не алфавита, а таблицы букв и символов ANSI. И на сколько же сдвигать?» «Угу. Клавдий был четвертым императором Рима, я бы рискнул сдвигом на 4». «Вправо или влево?» — хитро прищурилась Элли. «То есть вперед или назад?» «Попробовать сначала вперед. Если выйдет бессмыслица, то назад, не так уж много вариантов». «Ладно, не стану тебя мучить, назад. На 4». И в результате мы получаем URL, то есть линк, ссылку, которая приводит нас. Элли быстро набрала адрес в строке браузера и ударила пальцем по клавише Enter. Вот к этой картинке с текстом. Артур всмотрелся в картинку на экране. Искусственная уточка, обычный охотничий манок и текст. Опля, она сюда просто заманивает. Похоже, вам не догадаться, как извлечь послание отсюда. Черт, еще одно послание. И как же его выкопать опять текстовым редактором? Не срабатывает, Арти, но подсказка есть в самой фразе. Вам не догадаться, как извлечь послание отсюда. И где же подсказка? В двух словах. По-английски это guess и out. Человеку, знающему, сразу приходит на ум программа outguess. Это стеганографическая программа, позволяющая прятать текстовые сообщения в цифровых картинках, ну, знаешь, форматов BMP, JPEG и так далее. Равно и извлекать из картинок такие сообщения, если они там есть. Ты, в принципе, знаком с понятием стеганография? Ну, разве что в принципе, обиженно откликнулся МакГрегор. Насколько мне известно, криптография скрывает содержимое сообщения, а стеганография скрывает сам факт передачи или существования сообщения. В Древнем Риме посланцам, чаще рабам, брили головы, писали на коже головы сообщения и ждали, пока волосы немного отрастут, а потом отправляли в путь. Сообщение написано невидимыми чернилами, и между строк безобидного обычного письма тоже стеганограмма. Вариантов множество. Насчет головы и ее бритья я была не в курсе, однако в дефиниции ты не ошибся. И все же, Элли, Артур был явно восхищен, это просто классная работа, так все завертеть. Нужно кое-что иметь на плечах. Да, но прими во внимание, что на них уже работают не два и не три человека с тем самым прибором на плечах. Не уверен, возразил Артур. Теория о том, что это работа какого-то гениального одиночки, выходящего в сеть из подвала мамочкиного дома, пока не опровергнута. Увы, опровергнута. И на все 100.